слушаете Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Открытое славянское радио Ведера. Сегодня у нас 16-й день месяца Рамхат 7521 лета, или по привычному календарю 7 октября 2012 года. В нашем живом эфире в виртуальной студии Игорь Арженцов, который будет нам раскрывать тему, звучащую так: «Материя вечно делится, информация умножается». Игорь, пожалуйста, представься, напомни, кто ты, чем занимаешься, и дальше уже будем по теме. Здравия, русичи! Здравия, братья! Здравия, сестры! Здравия также всем другим народам, которые дружественны к нам. А врагам я здравия не желаю. Врагам нужно желать совершенно противоположного. Ну, о себе что хочу сказать. Я на этом радио уже не первый раз. Четвертый раз. Занимаюсь в свободное время языком. Как современным, так и старославянским. Это, по сути, одно. И последнее время как-то постепенно, незаметно и легко вышел на арийскую арифметику, которая является основополагающей системой арийской философии, славянского мировоззрения. То есть это природоведческое мировоззрение, которое было уничтожено, было забыто, всячески извращено, завалено горами религий, наук, ну и так далее. Вот это хотелось бы и донести. Основные иконы мироздания, основные иконы человеческой жизни. Как-то так. Ну, тема заявлена такая: материя вечно делится, информация вечно умножается. Во-первых, нужно уяснить и обратиться к языку за этим, что такое материя. Материя – это то, что мы можем ощущать, осязать, обонять. И обратиться к киноиндустрии, и многие поймут, что на Западе не все так плохо с людьми ведического склада ума. Я думаю, многие смотрели фильм «Пятый элемент», где в конце фильма, чтобы уничтожить планету хаоса, которая от применения по ней ядерного и термоядерного оружия, ракет, фантастический фильм, только увеличилась в объеме и набирала силу. Так вот, в конце фильма зажигают камнями пять элементов. И весь фильм такая проходит линия, что пятый элемент – это девушка со сверхспособностями, которую со сверхгенетикой, которую хранили инопланетяне. И некоторые жрецы, определенные культы, несли вот это знание. Но эта девушка, вот можно обратить внимание, как все-таки планету уничтожают, эта девушка сама по себе является лишь половинкой, полом. Отсюда слово «пол». То есть половина целого. И пока ее не зажигает любовью своей земной воин, пятый элемент не возникает. То есть вот, пятый элемент – это единство противоположности, это кон мироздания. Материя и информация являются противоположностями. То есть материя – это мать. Все рождающее, отражающее, сохраняющее. А информация, то есть иная, форма, мать материи, иная форма материи. В информации уже нет пространства, в информации уже нет энергии, в информации нет материи и нет времени. То есть если мы ведические знания, древние ведические знания о пяти элементах жизни переведем на современную трактовку, то получается такая картина. Огонь – это молекула ДНК, составные атомы молекулы ДНК. Огонь – это кислород, это время. Воздух – это азот, это пространство. вода – это водород, это энергия, и земля – это углерод, это материя. Объединяется же все пятым элементом, имеющим полный круг. Это он по старославянской традиции, либо F – ферт и фита, то есть единство мужского и женского начала. Так вот, как же взаимодействует вообще информация с материей? Есть такая теория энтропии. Она в современной науке сейчас является главенствующей, и многие ее исповедуют, то есть эти ученые. Гласит она о чем? Что Вселенная в конечном итоге постепенно разрушается, все материальное в ней разрушается, превращаясь в тепловое излучение. По сути, они правы, но правы лишь наполовину. Что же может в настоящем мире противостоять энтропии? Энтропии может противостоять только информация, только дух. Каким образом происходит сам механизм антиэнтропийного взаимодействия всего живого? Можно объяснить на примерах, на простых. То есть вот информация. Есть определенный источник. Как вообще все рождается в пространстве, в нашем мире? Есть определенный источник информации. Вот, допустим, это Иван Иванович какой-нибудь Сидоров, да? Он имеет 2 гигабайта знаний. То есть информация, знания, дух. Эти знания записаны на носителе, на материальном. Пока жив носитель, Иван Иванович может без потерь для себя раздавать эти знания. Он раздал одному, второму, третьему, четвертому. Эти знания были использованы, переработаны, где-то улучшены, и они через некоторое время вернулись к этому же Ивану Ивановичу, но уже в более совершенной форме, в большем объеме. То есть информация, по сути, информация, она во Вселенной неделима. Это единый источник, которым пронизана вся материя. Информация составляет основу, кристалл, кристалл жизни. Но информация сама по себе без материального носителя, она находится в спящем состоянии. Чтобы ее возбудить, чтобы ее совершенствовать, и эта же информация, дух мог познавать сам себя, он должен материализовываться постоянно. Вот это основной кон. Материя по своей природе, она конечна. Конечна. То есть она все мельчится, мельчится, мельчится и дробится. Это ее основная функция. Делиться, разделяться, уменьшаться. А информация, одухотворяя эту материю, она ее соединяет, объединяет вместе. Ну вот кто в доп.инфо вот зашел, первая картинка здесь на страничке номер 1. Это снимок нейрона головного мозга. Что здесь можно увидеть? Это одна из клеточек. Можно увидеть центр, который светится. То есть человеческий мозг, когда, особенно когда возникает какая-то новизна, новая задача, человеческий мозг фактически загорается светом. Настолько сильные, мощные происходят там электромагнитные и химические взаимодействия. Есть центр некий «Я». От него отходят аксоны, нейроны. Их тысячи. Это связи с соседними нейрончиками. Так вот, по количеству этих нейронов у человека в коре головного мозга, их посчитали где-то около 100 миллиардов. В настоящее время количество людей на планете Земля, если верить, конечно, средствам массовой информации, приближается и уже достигло 7 миллиардов. Вот. И мы, по сути, каждый человек в отдельности являемся вот этими нейрончиками. В целом же мы составляем общую разумную сеть планеты. Ноосферу по Вернадскому. И врагами рода человеческого делается все для того, чтобы эта сеть нейронная не заработала на полную мощь. Представляете, такой глобальный разум вспыхнет, если на планете, если люди будут научиться думать синхронно, возникнет вот этот когерентный свет разума, лазерная направленность. Мы сейчас являемся таким хаотичным образованием, то есть, если сравнить с чем-то, мы, человечество, как какой-то безумный шизофреник, который тыкается в углы, разбивает себе нос. Ну, то есть, не в себе мы находимся в настоящее время. И, кстати, это одна из причин, почему сатанинским правительством сейчас делается все для того, чтобы сократить количество населения планеты Земля, уменьшить это все и опять превратить нас в рабов. Вот. Это первая тема, которая была заявлена в эфире. Пробуждение сверхспособностей. Что же такое пробуждение сверхспособностей у наших предков? Как они могли вообще пробуждать себе это? Только с помощью рода. Человек, если он, допустим, находится в какой-то изоляции от внешней среды, он является таким слабым, слабеньким излучателем. Особенно люди вот одинокие. Мы существа общественные, особенно одинокие люди, отрезанные от родных, отрезанные от общения, замыкаются в себе, и их излучатель постепенно слабее, слабее, слабее и тухнет. То есть вот вся современная цивилизация подвигла нас на то, что мы стали такими маленькими, тусклыми лампочками с перерезанными проводочками. То есть это должна быть целая сеть, как вот елочная гирлянда, она должна синхронно мигать. Ну, вот эти проводочки перерезали, и сеть уже не мигает. То там лампочка вспыхнет, то здесь, то там. То есть родовые общины с помощью, опять же, ритуалов, с помощью единения духа, сердца, разума, входили в определенное состояние синхронности мышления и таким образом могли изменять даже окружающую среду. Этими методами были созданы все культурные растения, которые сейчас помогают человеку выживать. Этими же методами была планета в свое время, когда был Золотой век, превращена в райский сад. Вот. И мы постепенно все это потеряли, все эти способности, поскольку определенные силы, силы хаоса, назовем их так, силы сатаны, не заинтересованы, а конкретно они и сопротивляются всеми силами, всеми возможностями, пытаются не допустить становления человечества как единого цельного сверхорганизма. То есть человек, каждый человек является по образу и подобию творцом, но в целом человечество является в своей перспективе сверхтворцом, со сверхвозможностями, сверхспособностями. Так вот, остались от этих практик отголоски. Отголоски в чем выражаются? Танцы. Особенно танцы народов мира, национальные танцы. Танцы – это хороводы. Когда люди выстраиваются в круг, берутся за руки, в унисон поют песни, стараются мыслить одновременно, получая чувство единства, единения между собой. Также древние сооружения, которые ставились на местах силы. Это Стоунхендж, это наш Аркаим, также пирамиды. Но если смотреть на Стоунхендж и Аркаим, это практически построены по одной и той же схеме. Люди жили в коло, то есть в круге. Пирамиды же сделаны совершенно для других целей. Это уже как инструмент подавления воли народа. Эти сооружения использовались. Инструмент подчинения, порабощения. В настоящее время мы даже в Москве, казалось бы, в православной стране, возьмем это слово в двух кавычках, поскольку современная церковь к православию не имеет никакого отношения, да? В православной стране, в ее сердце, на Красной площади стоит пирамида с лежащим там трупом, с мумией, опять же построенная по древней рецептуре и которая используется против русского народа. Все культы, которые строили, все народы, которые строили огромные мегалитические сооружения, как то пирамиды, в конечном счете скатывались до кровавых жертвоприношений. Вот это и есть сатанизм. Народы же, которые не строили таких огромных сооружений, да они им, в принципе, не нужны были, жили в гармонии с природой, в единении. Можно назвать два вида цивилизации. То биоцивилизация, а эти техноцивилизации. Так вот, техноцивилизации всегда заканчивают одним. Всегда оканчивают крахом своего развития. И по многим свидетельствам на Земле уже человеческая цивилизация не первая. Дай бог, не последняя. Но мы снова и снова наступаем на старые грабли. Отрываемся от природы, делим людей на рабов и на паразитов. Паразиты находятся в невежестве богатства, рабы находятся в невежестве нищеты, в итоге войны, в итоге разрушения, в итоге психология шизофренического мазохизма, который в конечном счете-то и приведет к гибели цивилизации, если в ближайшее время не будут в корне изменены основные принципы, мировоззренческие принципы человечества, особенно северных цивилизаций, которые и составляют боевую мощь человечества, которые накопили ядерное оружие, ну и другие системы вооружений. Вот, это первая тема. Вторая тема. Что же такое художество? Почему вторая тема связана с этим? Почему же мы докатились до такого состояния? Хочу сказать, что такое вообще воспитание. Мы, рождаясь в цивилизованной стране, с первых минут жизни, даже с первых секунд, мы теряем связь со Всевышним. То есть нам всеми силами стараются ее перерубить. Во-первых, это неправильные роды, родовспоможение с подворотом шейного отдела позвоночника. Потом сразу идут каббалистические, сатанинские ритуалы взвешивания, ритуалы измерения. Яркий свет, шлепки, отнятие от матери, прививки. Дальше молодой организм уже... Кстати, у некоторых народов обрезание на восьмой день. Это тоже страшнейший ритуал, когда зона внимания от родничка переключается на половую сферу. То есть обрезанная плоть, во-первых, она... нагнивает, то есть раньше жрецы что делали иудейские? Они откусывали, зубами откусывали крайнюю плоть у ребенка. И возникало нагноение. Сфера влияния от родничка, то есть от верхней чакры, от связи с Творцом, скатывается до состояния животного. То есть постоянно трение происходит у вот, обрезанных, у штанины. Некоторая эрекция возникает, то есть тут у них они так падают туда вниз, для этого вот обрезание. Ну, даже если ребенок и не обрезанный, он приходит в детский сад, и там уже начинается долбежка программ, которые, опять же, направлены против человечества. Но в детском саде, если воспитательные люди нормальные, там, может быть, не столь сильно это все вдавливается. Но школа – это уже полная каббалистика. Тут же ребенок выдергивается из среды природы, от леса, от озера, от птичек, от воды, от воздуха, от всех стихий природы. Выдергивается в виртуальную среду, где он, сидя за партой часами, нарушая свой костный аппарат, нарушая свои мышцы, позвоночник искривляется, где он воспринимает эти знания ложные абсолютно, которые ни в какой мере не помогут ему в последующей жизни. Вот задайте себе честный вопрос. Много ли знаний, которые вы получили в школе, реально пригодились вам в жизни? Ну, дай бог, это может быть 0,01% этих знаний. Далее. Вспомните, когда первый раз в детстве вам стало скучно. То есть ребенок, как существо божественное, еще не засоренное цивилизацией, фактически, если, конечно, его не обижать, создать ему условия хорошие для жизни, он не может испытывать и не испытывает скуку, он радуется постоянно жизни. Вот. Но в современной цивилизации ребенка постепенно вытягивают от реальности, от лишая его умения наслаждаться явью, вытягивают в виртуальную среду. То есть это начинается уже с телевидения. Вот эти мультики детские, где ребенок ассоциирует себя с какими-то героями, начинает уже выходить из сферы внимания себя, переключаясь на вымышленные персонажи. Он может быть героем, может быть великим там разведчиком, летчиком, может победить врагов. Но все это, опять же, в виртуальном мире. Ну, психика устроена так, что, побеждая врагов виртуально, организм в некоторой степени успокаивает себя. Ну, казалось бы, вот я имею какую-то причастность к этому герою. То, что сейчас происходит в интернет-среде, каждый ощущает свою причастность, личную причастность к каким-то действиям, каким-то хорошим деяниям на благо Родины, но в итоге-то дальше обычных разговоров речь не идет, все остается там, где оно у мониторов. Никуда дальше. Реальных действий нет. То есть слова не превращаются в дела. Этим же является и художественная литература, этим инструментом выдергивания человека из среды жизни, из среды природы, в среду бесовщины, то есть пустоту вымышленных героев, вымышленных персонажей. И, как сказал великий вождь всех народов, важнейшим из искусств для нас является кино. То есть для кого для нас? Ну, для них, конечно, является кино. Киноиндустрия – это следующий уровень воздействия. То есть изначально синемой называлось как материализованные сны. То есть продают сны. Человек глубже и глубже и глубже погружается в эту матрицу. В настоящее время с развитием интернет-технологий, с развитием информационных технологий, компьютеров, молодое поколение еще глубже погружается в виртуальную среду компьютерных игр. То есть можно уже почувствовать какую-то сопричастность, управлять своим героем, но при этом ничего не изменяя в реальности, оставаясь в лучшем случае паразитическим существом, которое не вредит. Вот все это технологии масонов. Само слово масон, массовый сон, массовые усыпители. Так вот, технологии масонов Об этом многие уже понимают, многие знают, что они из себя представляют, эти технологии. Можно их уже, этих масонов, оставить так позади и сказать, ну вот масоны, мы знаем ваши технологии. Но основное это что? Наши технологии, которые являются природными, которые забыты, которые преподносятся как какое-то шутовство для кого-то, баловство, какой-то маразм. Ну, всеми силами это все пытаются средствами массовой информации опошлить. Так вот, нашими природными технологиями являются, прежде всего, являются ритуалы единения, ритуалы общности. Как я сказал, это танцы, а именно хороводы, когда люди все объединяются в единое целое. Хоровод, то есть вести, ведать и вести хор. Это хоровое пение, когда, опять же, люди могут объединиться в единое целое, создать определенную мыслеформу, до предела накачанную энергетикой. Поскольку один человек – это одна единичка, два человека – это две единички. И так люди, находясь в едином целом, возникает геометрическая прогрессия. И самая мощная из технологий – это, конечно, наши капища. Капища – это ка-душа, пища души. Вот наши капища из наиболее сохранившихся, из славянских – это Стоунхендж. Камни, как то кварц, работают как усилитель мысли. И вот можно посмотреть на Стоунхендж сверху, можно увидеть большой круг еще за этими каменными мегалитами. То есть люди собирались кольцеобразно, выстраивались по кругам и решали совместно какую-то проблему насущную. Можно было изменять свойства растений, свойства животных, а также свойства отдельных людей в роду. Таким образом создавались богатыри для защиты рода. Этим же методом рождались целой общиной жрецы и хранители, целители. Вот. На Dopinfo есть примеры. Можно открыть пример номер 6. И здесь я хотел бы остановиться на схеме, как правильно организовать ритуал единения на капище. То есть, что мы видим? Крест и круги кольцевые. У нас слово такое есть, сокровище. Совместно кровь ище. Своя кровь совместная. Где можно искать совместную кровь? В округе, в округе и в окрест. То есть центр. Он мог быть пустым, если племя решало какую-то отвлеченную проблему. То есть, допустим, ну что может быть? Засуха. Нужно было предотвратить засуху, да? Или наполненным либо живым организмом, либо соплеменником. То есть нужно было, возьмем такой момент, нужно было кого-то исцелить. В первой точке, в центре, ставили человека, требующего помощь. Второй круг имел уже 4 человек. Это его ближайшие родственники. Это мать, отец и крестный, и крестный. Отсюда крещение пошло. Они налагали руки на голову, правые руки. А левые руки они полагали на правое плечо своего соседа. То есть мужчина-женщина, мужчина-женщина. Следующий круг. Это уже 8 человек. Система такая же. Правую руку они полагали на плечо впереди стоящих, левую руку на плечо второго круга. Также строились мужчина-женщина, мужчина-женщина. Все по росту шло. Чем дальше росло, тем дальше круг. И вот как оно, почему, как гармонизируется материя. Эти же принципы применяются в компьютерной технике. Поскольку 0 единичка, есть сигнал, нет сигнала, имеют свои особенности, и по-другому создать программирование нельзя. Вот послушаем цифры, послушайте цифры, которые в кругах. То есть первый круг 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ну и так далее. То есть все современное программирование основано на этом принципе. Племя выступало как живой биокомпьютер. И важнейшим моментом здесь был еще что? Унисон мысли. То есть это либо пение синхронное и четкость посыла, конкретность сформулированной задачи. То есть в определенный момент времени люди, накачивая среду, создавали лазерный луч в точку своего внимания, своей энергетики, таким образом изменяя материю. Вот это капище. Ну вот, если есть вопросы по этой теме, можно поотвечать. Либо перейти к следующей теме. Игорь, я думаю, тебе лучше, наверное, продолжить свои мысли. Если есть какие-то трудности в формулировке, я предлагаю тебе сейчас обратиться к радиослушателям еще раз, значит, с планом излагаемой тобой информации, чтобы ты отметил главные вот эти подтемы, которые на сегодняшний день ты хочешь осветить, для того, чтобы люди четко понимали, о чем сегодня идет речь. Потому что на самом деле, может быть, я бегаю вот от компьютера к компьютеру, мне, наконец, не совсем еще пока ясно, к какому выводу ты хочешь подвести сегодняшнюю тему. Ну, и я думаю, это тебе позволит самому более четко сформулировать дальнейший ход твоих мыслей. Добро. Ну, вывод какой? Основной вывод какой? Что человек является генератором мыслей. Разум является творцом материи. Поскольку человек, генератор довольно-таки слабенький, то только объединившись со своими родственниками, со своими единомышленниками, со своими родичами в единую целостную систему, которая может и должна существовать на единой волне, создавая когерентный свет мысли. То есть что такое когерентный свет? Вот почему свет лазера отличается от света обычной лампочки? В обычной лампочке волна идет в разнобой. То есть одна волна так идет, другая волна на полуфазе, третья еще как-то. В лазере же все фотоны выстраиваются в ряды, в четкий порядок. И колебания совершаются синхронно. И вот вся современная цивилизация подвигла нас к тому, что мы не можем синхронно колебаться даже со своими родственниками. Не говоря там уже о каких-то там родичей, там других племенах, вот и так далее. И многие проблемы возникают именно отсюда. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!